Глава 5. С утра, плотно позавтракав и поцеловав на прощание жену, Эрик де Гриз вышел из дома. Все. Отпуск, дарованный ему герцогом, закончился, а потому он шел на работу в сторону восточных ворот, где в здании караульной стражи находился его кабинет. Он шел по заснеженной улице и улыбался, вспоминая вчерашний день. Они вернулись из баронства позавчера, и у них оставался еще целый день на то, чтобы отойти от путешествия и приготовиться к начинающимся будням, а также решить накопившиеся внутрисемейные проблемы. Ну, проблема — это громко сказано. Нелли вполне себе присмотрела за Микой, да и по хозяйству нормально управлялась, хотя все равно появились вопросы, которые могли решить только родители. Вот он вчера, пока Ария ушла мешать свои колдовские зелья, как он в шутку называл ее, настойки и микстуры. Эрик отложил свою меч в сторону и, вооружившись различным столярным инструментом, позвав помощь Рыка и Вольку, пошел подчинять красоту и наводить марафет в доме. Так в мелких заботах и ремонте вчерашний день и прошел. А вот вечером, когда дети уже заснули, у них с Арией состоялся очень важный разговор, который и определил линию их поведения на ближайшее будущее. Ну, во всяком случае, именно так считал Эрик де Гриз. Он сидел в полутемной гостиной, потягивая свое любимое пиво, наливая в кружку из небольшого, литров на 5, бочонка, и закусывая острыми и очень солеными кусками вяленого мяса, когда на пороге появилась Ария, неся в руках бутылку своего любимого красного сладкого вина, бокал и небольшую тарелочку с фруктами. «Милый», — тоном не предполагающим отказу произнесла она, пока Эрик помогал ей сгрузить на стол ее ношу и поудобнее устроиться на стуле. «Нам нужно поговорить». Она налила себе в бокал вина, пригубила, кивнула головой, то ли одобряя вкус напитка, то ли хваля себя за правильный выбор. «И это важно». Эрик согласно качнул головой, шумно отхлебнул из кружки, бросил в рот кусочек мяса и, активно работая челюстями, проворчал. «Давно пора». «И вообще», — после короткой паузы продолжил он возмущенным тоном, «у тебя в последнее время появились какие-то странные и подозрительные секреты». Он посмотрел на жену. «Ну что, Ария, расскажешь, что ты так тщательно скрывала от меня последние дни?» Ария кивнула. «И еще», — с довольной улыбкой продолжил Эрик, — «мне показалось, или твоя магическая сила действительно выросла?» «Об этом мы с тобой обязательно поговорим», — снова пригубив вина, улыбнулась мужу Ария. «Собственно, весь разговор и будет крутиться вокруг этого». «Ты действительно прав, муж, моя сила выросла». Она опять пригубила вино, как бы собираясь с мыслями. «Очень сильно выросла». Эрик вопросительно посмотрел на нее. «И это, с одной стороны, здорово», — печально улыбнулся она мужу. «А вот с другой стороны, не очень». «Почему?» Голос Эрика был спокоен. Он знал, что жена ему все расскажет. Нужно только набраться терпения и позволить ей рассказывать так, как она захочет. «Понимаешь, милый», — она смотрела на мужа и улыбалась, — но улыбка выходила какой-то жалкой. «Дело в том, что я не смогу объяснить причину, по которой моя сила так резко увеличилась». «Хм!» — как-то насмешливо отреагировал на ее слова муж. «А мне вот интересно посмотреть на того, кто будет требовать это объяснение от моей жены». В конце он уже просто рычал от негодования. «Тихо ты, детей разбудишь!» — громким шепотом зашипела на него Ария. Но в ее улыбке появилась какая-то уверенность, а во взгляде на мужа гордость и счастье. «Ну, например...» — улыбка так и не покинула лицо Арии. «Представителем магической гильдии, а точнее коллегии магических дел». И, видя, что ее муж явно не понимает, в чем тут дело, пояснила. «Коллегия занимается регистрацией магов и фиксирует любые изменения статуса. У меня был так называемый серебряный ранг. И если любой маг вдруг увидит, как я магичу, а тем более результат моих усилий, он сразу поймет, что свой серебряный ранг я переросла давным-давно». «Погоди», — перебил ее муж. «Ну а как он узнает, что у тебя серебряный ранг? Может, у тебя золотой, а то и вообще, ну, я не знаю, бриллиантовый. У тебя на лбу же не написано, какой у тебя ранг?» «На лбу не написано», — с нежностью глядя на мужа сказала Ария. «Да оно и не нужно. Достаточно взглянуть на кольцо». «Какое кольцо?» — снова отхлебнув из кружки пива, удивился муж. Ария молча вытянула в его сторону руку. «И чего?» — продолжал недоумевать Эрик, потому как никакого серебряного кольца он не увидел. «Смотри!» — голос жены отчего-то прозвучал ненормально звонко. Он уже хотел было перевести свой взгляд с ее руки. Его обеспокоил тембр ее голоса. Когда вдруг на пустом до этого мгновения пальца появилось серебряное колечко с небольшим темным камнем, возможно, изумрудом. В гостиной было темновато, и определить, что за камень в кольце у его супруги, было затруднительно. Да, в принципе, какая мне разница, какой у нее в кольце камень? Во-первых, это кольцо явно не украшение. А во-вторых, если там по чечению не изумруд, я что, буду меньше ее любить? Он даже фыркнул от пришедших в его голосу мыслей. Однако женщина поняла издаваемые им звуки неправильно. «Да, вот такая у тебя жена, слабосильная неумеха», — усмехнулась она. Эрик схватил рукой кружку и сжал так, что казалось, он ее сейчас просто раздавит. «Я убью любого, кто посмеет сказать что-либо подобное», — шепотом прорычал он. Поглядев на его побелевшие от напряжения пальцы, сжимающие ручку кружки с пивом, Ария вдруг встала со стула, придвинула бутылку с вином, полупустой бокал и тарелку с фруктами поближе к Эрику. Тот, непонимающе, следил за ее действиями и молчал. А вот когда она подошла к нему и боком уселась ему на колени, проворчал что-то одобрительным тоном и ухватил ее левой рукой за талию и поплотнее прижал к себе. «Так что там с кольцами?» — напомнил он жене, подавая ей бокал с вином. «Эх ты, убивец мой любимый!» — она ласково провела ладошкой по его щеке. «Короче, любой маг, в отличие от неодаренного, мое кольцо увидит, не напрягаясь. Сравнив уровень моих магических конструктов и цвет кольца на пальце, понимаешь?» «А если кольцо снять?» — вид у Эрика был озабоченный. Ария улыбнулась. «А снять кольцо невозможно. Оно в некоторой степени нематериально». «В какой степени?» — уточнил муж. «Совсем. Оно просто нематериально. Поэтому нельзя просто пойти, купить другое и поменять. Кольцо меняют специально обученные маги в коллегии магических дел». «Угу», — пробубнил Эрик, отхлебнув пиво и растерянно погладил свою бритую голову. «И что тебе грозит?» «Да кто ж его знает?» — пожала плечами Ария. «Я ни о чем подобном не слышала». «Вообще-то», — как-то задумался ее муж, «насколько я знаю, все эти магические коллегии — это порождение королевства и империи, а герцог как бы не является их ярым приверженцем». Он замолчал, а потом, еще крепче прижав ее к себе, дотянувшись губами до ее ушка, еле слышно буквально выдохнул. «Слушай, а если ты сейчас такая сильная магиня, может, ты просто уберешь кольцо?» Жена с удивлением посмотрела на него. «Ну, я не знаю», — продолжил он, виновато уловив ее взгляд. «Раз это кольцо нематериально, то, может, его можно просто как-то убрать? Ну, стереть там? Или вообще сделать невидимым для всех, а?» Ария задумалась. В предложении ее любимого было рациональное зерно. Ведь если маг не увидит перстня, то это совсем не значит, что его нет. Или попробовать создать иллюзию, допустим, золотого перстня на пальце поверх серебряного. Да, над этим стоит подумать. «А чего ты не хочешь пойти в ту же коллегию и перерегистрировать свой ранг?» — вдруг задал очевидный вопрос ее муж. «Ты знаешь, любимая, я слишком вас всех люблю, чтобы вот так увеличить срок своей кабалы». В голосе Арии звучало неприкрытое негодование. «Понял», — качнул головой Эрик. «Так что будем делать, любимая?» И он нежно ткнулся лбом ей куда-то в районе груди. «Расслабься, дорогой. Ария нежно поглаживала его ладонью по щеке. «Я что-нибудь обязательно придумаю. Тем более, что ты подал мне интересную идею. Нужно только подумать, покрутить ее. Магию пока я применять не собираюсь, так что время, чтобы что-нибудь придумать, у меня есть». «Это хорошо». Эрик потянулся к столу, взял бутылку вина и долил жене в бокал. Потом, убрав руку с ее талии, налил себе из бочонка пива. Подхватил кружку правой рукой, а левую опять вернул на талию своей любимой. «Ну», — он чуть приподнял свою кружку, — «за тебя, радость моя! За самую сильную, самую грозную и самую прекрасную и нежную могиню всех стран и народов!» Он, задрав подбородок, с любовью смотрел на нее, и глаза его смеялись. Она чуть нагнулась и шутливо чмокнула его прямо в тщательно выбритую черепушку. «Спасибо, дорогой, я тоже тебя сильно люблю». Она так же, как и ее муж, чуть приподняла бокал и поднесла его к губам. Закатил глаза Эрик, ставя кружку на стол. «А доказательства?» «Обязательно», — продолжала улыбаться Ария. «И посмей только отказаться их принимать». Она шутливо постучала кулачком его по плечу, а потом вздохнула. «Но это позже. Мы еще не все обсудили». «Кстати», — вдруг встрепенулся ее муж, — «а там, в замке, когда ты захватила этого графа с его людьми, ты же уже стала такой сильной, да?» Его любимая задумалась, а потом начала медленно говорить, обдумывая каждое слово. Ей очень хотелось, чтобы ее муж понял ее правильно. «Нет, тогда я только-только стала хозяйкой замка». Увидев нахмурившего брови в попытке понять ее слова мужа, она тихонько рассмеялась. «Понимаешь, дорогой, оказывается, этот замок построили несколько десятков тысяч лет назад, и у него был свой хранитель. Все я тебе сейчас рассказывать не буду, но, короче, он, этот хранитель, по каким-то только ему известным причинам решил уйти на покой и передал мне, так сказать, свои полномочия. Так что теперь я полновластная хозяйка замка». «И что это значит?» Он поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза. Она пожала плечами. «Да ничего!» Пауза. «И все!» «Понимаешь, все происходящее в замке отныне тайной для меня не является. Я в курсе всех событий. Абсолютно всех. Понимаешь?» «Что?» «И даже в курсе, кто убил моих предшественников?» — шутливо подначил он ее. «И в курсе, кто убил, и в курсе, как убил, и зачем?» — кивнула она с абсолютно серьезным выражением лица. «Что? Правда?» — он смотрел на нее недоверчиво. «Ты знаешь, кто является человеком графа Дерского?» «Ну, немного задумчиво протянула Ария. Я бы сказала, что он является не столько человеком графа, сколько графиней. А вот зачем она так рвется попасть в наш замок?» Она в задумчивости начала рисовать пальчиком на плече мужа замысловатые вензеля. «Нет, граф, конечно, сказал. И сам он свои слова, безусловно, верит. Но вот насколько они соответствуют действительности, это вопрос». «Вот как?» — Эрик был поражен. «Оказывается, даже в таком простом деле и то не все так очевидно, как кажется. То есть ты хочешь сказать, что графиня использует своего мужа, что называется, в темную?» «Да», — качнула головой его любимая, — «такая мысль меня посещала». «И что?» — Эрик опять приложился к кружке. «Да ничего», — очаровательно пожала плечиками Ария. «У меня не хватает данных и не хватает знаний, так что эту тему я пока оставила». «Хорошо». Эрик не видел смысла продолжать эту тему вопреки желанию своей женщины, а потому вернулся к предыдущей. «Ну, раз во время встречи с графом ты еще не обрела нынешнюю силу, то что случилось потом? Откуда у тебя эта чародейская мощь? Ведь из ничего ничего не возникает». И он вопросительно посмотрел в лицо жене. К его удивлению, Ария виновато потупила глазки и еще отчаяние начала рисовать пальчиком на его плече. «Я поглотила камень душ», — еле слышно, наконец, призналась она. «Что?» первое мгновение Эрик подумал, что ослышался. Но в душе уже пробежал холодок безотчетного страха, убеждая его, что это правда. «Да что она творит?» Возмущение затопило его душу. «Она что, не понимает, что мы могли ее потерять? Там процент успешных поглощений вообще ни о чем». «А как же мы без нее? Как мне-то без нее?» Но прежде чем он начал ее ругать, а что он собирался это сделать, она отчетливо видела по его лицу. Ария успела вставить. «Дорогой, это было абсолютно безопасно. Я это делала под присмотром хранителя, и он гарантировал мне, что все пройдет успешно. Да и Волька тоже следил, а ты знаешь, какой он сильный маг». Эрик кивнул. «Вот», — протянула Ария, — «так что я подстраховалась». И, зная, что самое смешное во всем этом, несмело улыбнулся она мужу. А в этом было что-то смешное. Иронично подняв бровь, поинтересовался он. «Извини, не понял. Ты хоть намекни, где там мне нужно было смеяться?» «Ну, дорогой», — чуть капризно замурлыкала Ария, — «ну, оставь свой сарказм. Ты сам офигеешь, когда я тебе расскажу». Эрик молча ждал продолжения, не сводя с жены глаз. «Оказывается, поглощение камня душ так часто заканчивалось трагически от того, что его категорически нельзя глотать». И она, весело прищурив глаза, посмотрела на мужа. «А все наши магистры и архимагистры, и кто там над ними еще есть, короче, они все уверены, что камень душ нужно именно глотать». «О как!» — непритворно удивился Эрик. «А тогда через какое отверстие его вводить в организм?» В его взгляде появилась подозрительность. «А клизму перед этим делать нужно или так сойдет?» «Фу!» — брезгливо скривила личкария. «Дорогой, ну нельзя же быть таким прямолинейным!» «Ну, вот я такой!» — развел правой рукой Эрик, заодно ухватив ей кружку с пивом. Левую руку стали жены он так и не снял. «И, кстати, когда мы с тобой наконец начнем говорить о том, о чем ты хотела, а то мне уже не терпится посмотреть на твои доказательства». «Да вообще-то», — немного замялась его женщина, — «я хотела тебе сказать, что поглотила камень душ. Просто не знала, как лучше это сделать». «Чего это?» — игриво поинтересовался муж, в то время как его левая рука начала опускаться ниже, с талии. «А вдруг ты меня разлюбишь?» — каким-то жалобным тоном произнесла Ария, попутно пытаясь вернуть его руку обратно на талию. «Глупая женщина», — нежно пробурчал Эрик, ставя кружку с пивом на стол и подключая к объятиям правую руку. «Я же тебя люблю не за величину твоего магического дара. Просто я испугался, что мог тебя потерять». «Эрик, ты что делаешь?» — прошипела Ария, пытаясь отбиться уже от двух мужских рук. «Прекрати сейчас же, а вдруг кто-нибудь войдет?» «Насчет того, что я делаю, отвечаю. Получаю доказательство твоей любви. А по поводу того, что сюда кто-нибудь войдет, скажи, а ты что, кого-нибудь ждешь?» «Эрик, ты сумасшедший!» — уже тихо прошептала женщина, потихоньку сдаваясь. «Зато я твой сумасшедший!» — прошептал он в ответ, поднимая лицо. Ария, наклоняясь, впилась в его губы. И хоть ему не удалось выспаться этой ночью, потому как одной гостиной они не обошлись и продолжали представлять все новые и новые доказательства, сначала в ванной, а потом и в спальне, но чувствовал он себя просто прекрасно. Оттого и шел, улыбаясь, вспоминая вчерашний разговор. «Эрик!» — кто-то довольно сильно ткнул его в плечо, вырывая из сладостных воспоминаний. «Ты чего? Никого не замечаешь? Улыбаешься, как блаженный. Случилось чего?» Перед ним стоял его старый товарищ Бьорн и с тревогой заглядывал ему в лицо. «Фух, Бьорн!» — Эрик сделал большие глаза. «Ну нельзя же так людей пугать!» «Чего?» — изумился Бьорн. «Это кто из нас людей пугает? Идет, понимаешь, с идиотской улыбочкой, ни на что не реагирует, с друзьями не здоровается. И при этом утверждает, что его пугают. Совесть есть?» «Не рычи, старый», — усмехнулся Эрик. «Ну, здорово, что ли?» И он обнял своего подчиненного и друга, неосмотрительно подошедшего к нему так близко. Тут же захрипел тот возмущенно. «Раздавишь, медведь!» Эрик рассмеялся и разжал свои объятия. Бьорн тут же отскочил в сторону, потирая плечи. «Вот блин», — сокрушался он. «Вроде столько лет тебя знаю, а до сих пор не пойму, когда ты здороваешься как человек, а когда как дикий медведь. И ведь сколько раз уже попадал». Он сокрушенно покачал головой. «Да ладно тебе, Бьерн», — махнул рукой его командир. «Не притворяйся. Уж не так тебе и больно было». «А тебе-то откуда знать?» — огрызнулся Бьерн. «Чей не тебе организм давили?» — «Ладно, извини», — добродушно произнес Эрик. — «Это я от чувств... от чувств... он...» — продолжал ворчать Бёрн. — «Ладно», — махнул он рукой. — «Рассказывай, о чем таком хорошем думал?» И мужчины, разговаривая, не спеша двинулись в сторону здания городской управы, где оба несли службу. — «Да так», — Эрик неопределенно пожал плечами. Рассказывать, о чем только что вспоминал, он не хотел, а чем отговориться, пока не придумал. «Давай, давай, выкладывай», — настаивал Бьерн. «А то идет, улыбается, как будто наследство получил». «О!» Эрик остановился так резко, что его собеседник сделал еще пару шагов, прежде чем понял, что его друг остался где-то сзади. «Ты чего?» — Бьерн, остановившись, обернулся и с удивлением уставился на командира. «А чего ты там про наследство говорил?» — поинтересовался Эрик. Его собеседник сначала непонимающе смотрел на него. Потом в его взгляде появилось недоверие, а потом какое-то непонятное веселье. «Да ладно! Неужто угадал?» — заулыбался Бьерн. «И много!» «Хм!» — отчего-то нахмурился его друг. «Так что, ты ничего не знаешь?» «Что я должен знать?» — врастал серьезным его собеседник. «А!» — небрежно махнул рукой Эрик. «Герцог пожаловал мне титул барона». И он посмотрел на своего друга. Тот заметил его взгляд и лукавство, но не мог понять, к чему относится. «И что?» — отчего-то вдруг хриплым голосом поинтересовался Бьерн. «Мне теперь тебе кланяться и называть ваша милость?» В его ответном взгляде сквозила настороженность. «А в морду?» — полюбопытствовал Эрик. «Ну так...» — сбился на простонародный язык его подчиненный. «Вам можно! Вы ж теперь барон!» Эх, он опустил глаза, в которых плескалось веселье. «Ваше право, конечно, нам и морду заехать. А мы чё? Мы потерпим. Все же барон!» Эрик, не заметивший смешинки в глазах своего друга, был неприятно поражен его словами и все сильнее хмурился и расстраивался, пока его собеседник не дошел до конца своего панигирика. Бьерн, бросив быстро лукавый взгляд на своего командира, увидев выражение его лица, не выдержал и, засмеявшись, закончил. «Но если ты мне в морду, то я тебе в глаз точно нарисую!» И расхохотался, глядя в удивленно растерянное лицо своего командира. «Если ты помнишь», — сквозь смех сообщил он, — «большинство наших дружеских потасовок заканчивалось, конечно, твоей победой, но после них Ария латала нас обоих. Так что ты смотри, за мной не заржавеет». «Да ладно», — улыбнулся в ответ Эрик. «Ты же знаешь, я стараюсь особо властью не пользоваться, только в меру необходимости». «Да знаю я», — все еще смеясь, махнул рукой Бьерн. «Пошли, что ли? А то опоздаем, и нам здорово летит». «Вот, кстати», — Эрик догнал своего друга, и они пошли рядом. «А кто у вас сейчас за командира? А то герцог меня так быстро дернул, что я даже на службу зайти не смог». «Да граф и командует», — пожал плечами Бьерн. «И как?» — скептически улыбнулся Эрик. Глава караульной стражи славился своей занятостью. Он был настолько занят, что на службе не появлялся, от слова совсем. Где он пропадает и чем занимается, Эрик даже знать не хотел. Это было не его дело. Вот только он представил, до чего мог докомандоваться человек, до этого не утруждающий себя рутиной службы, но зато весьма рьяно выполняющий нелегкие представительские обязанности. И он был поражен, когда услышал ответ. «Да нормально!» И, увидев потрясенный взгляд Эрика, Бьерн пояснил. «А что такого? За то время, пока тебя не было, ничего такого необычного не случилось. Рутина. Службу ты поставил, Поэтому, если не рушить заведенный тобой порядок, то все работает. А графу хватило ума не лезть во все и не давать всем умные советы. Так что твое отсутствие на работу не повлияло. Гордись. Это мы завсегда, усмехнулся Эрик. О, кивнул ему Бёрн. Вот только вчера днем к нему прислали герцогского курьера. Эрик повернул голову и увидел озабоченное выражение на лице друга. И, поторопил он его, тот тяжело вздохнул. Я не знаю, что ты натворил, судя по твоему настроению, ничего серьезного. Но вот после ухода курьера наш графин орал так, что я думал, что повылетают не только стекла, но и рамы. И цензурными в его речи были только предлоги и местоимения. Уж на что я в этом виде речи человек подкованный. Но и то три новых выражения услышал. И он улыбнулся, явно этим гордясь. А почему ты решил, что это я? Эрик был неприятно удивлен. А потому что он весь вечер ревел, что как только ты появишься в управе, чтобы срочно к нему в кабинет. Так что, Эрик, что-то ты такое сделал, что герцог расстроил нашего графина. Ну, протянул Эрик, изогнув губы и пожав плечами. Если и сделал, то пока даже не представляю, что. Слушай, вдруг встрепенулся Бёрн. А ты где вообще-то был, раз тебя столько времени на службе не было? Да понимаешь, замялся Эрик. Ария тут как бы... Ну чего, не вытерпел его подчиненный. Неужто убила кого не того? Чего, удивился новоспеченный барон. Кого убила? Ты что несешь, старый, возмутился он. Никого она не убивала. Потом, вспомнив довольно сомнительный эпизод, слегка убрал градус возмущения. Так, помяло немного. Но все поправимо, вздохнул. Короче, сына герцога она немножко помяла. Ишь ты, не то восхитился, не то ужаснулся Бьерн. За что она его? Ведь болеет человек. Сначала не понял Эрик. Да нет, не того. Гарольда она, наоборот, вылечила. Это младшенького, который прижитый. И, увидев восхищенную физиономию друга, он пояснил. Герцог нас баронством за это и наградил. «Да ты чего?» И Бёрн выразил свое восхищение кратко, выразительно и крайне нецензурно. Очевидно, это были те перлы словесности, которые он послушал у графа, так как раньше Эрик их в его исполнении не слышал. «Как тебя теперь называть, а?» «Да, Эрик де Грис, барон Вудрон», — пожал плечами его собеседник. «Угу, угу», — оскалился Бёрн. «Ладно», — он бросил взгляд на входную дверь управы. «Удачи тебе с графом! Я с тобой, извини, не пойду!» Он хлопнул новоиспеченного барона по плечу. «И не забудь, с тебя причитается. Баронский титул необходимо обмыть, а то плохо баронить будешь. Понял?» «Понял. Обмоем», — кивнул головой Эрик. Бёрн, шутовски поклонившись, широко распахнул перед Эриком входную дверь. «Пожалуйте, ваша милость!» — на его лице сияла широкая улыбка. Эрик, усмехаясь на этакую подначку, качнул головой и вошел. «Господин Эрик», — вытянулся дежурный, — «господин граф срочно требует вас в свой кабинет». «А что, он уже на службе?» — удивился Эрик. «На службе», — тяжело вздохнул дежурный. «Хорошо, спасибо, Энгер», — вежливо поблагодарил его Эрик, потом залихватски подмигнул и направился прямиком в кабинет графа Рануила, главе караульной службы. «Разрешите», — предварительно постучав, он распахнул дверь кабинета главы караульной стражи. Тот недовольно сморщился, но, увидев, кто пришел, побагровел, глаза его налились кровью, и, дождавшись, когда посетитель закроет дверь, гневно зашипел. «Ага, кого я вижу? Нас решил посетить сам Эрик де Грис, барон Вудрон. Я не ошибся?» В его шипении было столько яда, что Эрику на мгновение показалось, что перед ним не человек, а огромная ядовитая змея. Но он пораженно сморгнул, и морок исчез. Перед ним был его командир, граф Рануил. «Не ошиблись, граф», — спокойным тоном подтвердил Эрик и замолчал, ожидая новых вопросов. Но граф тоже молчал, разглядывая своего подчиненного. «И чего молчите, барон?» Граф, видимо, заскучал, пришла шальная мысль Эрику в голову. «А значит, он рассчитывает повеселиться за мой счет, а вот дудки ему». «Не слышал вопрос, ваше сиятельство», — пояснил Эрик. «Скажите, барон...» Голос графа вдруг стал сладким, словно мед. От неожиданности Эрик слегка вздрогнул и поморщился. Обычно таким голосом задаются самые неприятные вопросы. «Вы совсем недавно стали бароном. Его светлость, герцог Рэнка, оказал вам такую честь». Он прервался и с осуждением, и какой-то брезгливостью посмотрел на Эрика. «И как же вы отплатили ему за его безмерное участие?» Граф опять замолчал и выжидательно уставился на Эрика. «Это он вообще о чем лопочет?» — удивился Эрик. «И как же?» — поинтересовался новоиспеченный барон, ничем не выдав своих эмоций. «А это вы мне расскажите», — напыщенно потребовал граф. «Расскажите, почему его светлость присылает курьера с требованием прибыть вам во дворец завтра в 3 пополудни». «И что?» Эрик был сильно удивлен. Ему было совершенно непонятно, на основании чего граф сделал столь неоднозначный вывод насчет какой-то его, Эрика, вины. «А то!» — граф не выдержал и повысил голос. Нос Эрика уловил довольно сильный запах спиртного. Не перегар, а свежий запах. «Странно», — размышлял он. «Вроде как граф злоупотреблением спиртным замечен не был. Хотя...» Он настолько часто посещал свою службу, что Эрик видел его, ну, может, раз 5 за все время службы в качестве помощника главы караульной службы. Так что, что мне известно о его пристрастиях? А если этот свежак лег на вчерашние дрожжи? Да, тогда сейчас с ним разговаривать бесполезно. Нужно как-то отговориться и свинтить от него. А завтра еще к герцогу. Интересно, что от меня понадобилось, его светлости? «Чтобы ты знал», — между тем разорялся граф. «В своем послании его светлость прямо намекал мне, что эту аудиенцию ты можешь и не пережить, а потому мне следует присматривать на твое место человека». «Понял, чем пахнет». И он уставился на Эрика с явным неодобрением. «Он так и намекнул, что могу не пережить», — с каменным лицом уточнил Эрик. Кто бы знал, чего ему стоило удерживать на лице это непроницаемое безразличное выражение. Последняя фраза графа его здорово напугала и озадачила, и он с некоторым трепетом ожидал ответ. «Нет», — поразмыслив некоторое время, вздохнув, признался хозяин кабинета. «Он просто предупредил, чтобы я присматривал на ваше место другого человека». Эрик облегченно выдохнул. «Ну, напугал, придурок», — подумал он. Очевидно, облегчение отразилось на его лице, потому что граф, встрепенувшись, ткнул пальцем в его сторону. «Ну, теперь-то вы осознали?» — обвиняющим тоном вопросил он. «Осознал что?» Эрик начинал злиться, а это было плохо. В запале он мог ляпнуть графу что-нибудь не то и сделать только хуже. Ему нужно было быстренько закончить этот ему совсем ненужный разговор и идти смотреть, что произошло, пока его не было. «Его светлость почти прямым текстом говорит, что вас ждет серьезнейшее дознание, в результате которого, даже если вас оправдают, то такой ответственный пост уже не доверят». Граф явно гордился своими логическими заключениями. «Да?» Дегризу надоело выслушивать весь этот пьяный бред, и он сорвался. «А вам в вашу хитромудрую голову не приходило, что его светлость просто хочет предложить мне другое место службы и считает, что я его предложение приму?» Саркастическим тоном поинтересовался он. Хозяин кабинета пребывал в растрепанных чувствах. Он явно не рассматривал вариант, только что озвученный его подчиненным. «Но как же так?» — неуверенно начал мямлить он. «Как же, не известив меня и вообще почему вам, ведь есть я?» Он в удивлении воззрился на своего подчиненного. Тот стоял с абсолютно спокойным, непроницаемым лицом и молча смотрел на своего командира. Тот еще немного помялся, а потом просто с каким-то выражением полной безнадеги махнул рукой. «Идите, барон. И не забудьте завтра в 3 пополудни быть у его светлости». Граф плюхнулся в кресло и уставился в окно. Эрик четко отсалютовал командиру и поспешил покинуть его кабинет. «Ну что?» Бьерн оглянулся по сторонам, не заметил ли кто его вольного обращения с высоким начальством, но в коридоре было пусто. Оказывается, он в одиночку оттирался неподалеку от кабинета графа, поджидая друга. «А!» — раздраженно махнул рукой Эрик. «Ну его! Балбес, да еще под шафе! Прикинь, решил, что меня граф вызывает к себе, чтобы за что-то наказать. Ему, видите ли, намекнули, чтобы он подыскивал на мое место человека, так как я, скорее всего, сюда не вернусь». «А ты вернешься?» — со странным выражением в голосе спросил его друг. «Вряд ли», — качнул головой Дегрис. «Слушай», — лицо Бёрна загорелось надеждой, — «так, может, ты порекомендуешь меня на твое место, а?» Эрик задумался на мгновение, а потом отрицательно качнул головой. Бьерн как-то сразу поскучнел. «Знаешь, давай немного подождем», — рассудительным тоном начал Эрик. Бьерн поднял на него печальный взгляд. «Если у герцога все пройдет так, как я думаю, то у меня к тебе будет предложение». Он засмеялся и не сильно хлопнул Бьерна по плечу, «от которого ты точно не сможешь отказаться». «Правда?» — повеселил его друг. «Правда, правда», — подтвердил Эрик и, увидев, что его друг повеселел, предложил. «Ну что, пойдем ко мне в кабинет, доложишь поподробнее, что вы тут натворили в моем отсутствии».